Глава 23. Но насладиться сном кубинцу не пришлось. Я настоял на том, чтобы мы поднялись в кабинет на второй этаж и поговорили за жизнь. Софию расположил на диване, укутал ее пледом и спустился в кухню. Я не хотел никого будить. По кружке чаю с тем, что удастся найти в холодильнике, и пиво для себя. Вот полный перечень добычи, на которую я рассчитывал. Но в кухне обнаружился Ян Табачник с хмурым видом, колдовавший над сковородой. «Ну, зачем вы утруждаетесь?» – начал я лепетать извинительно. Табачник вперил в меня суровый взгляд и заявил. «Это моя работа, Дак. Я все приготовлю и принесу». «Мы на втором этаже», — сообщил я, забираясь в холодильник за пивом. «С Химерой что-то случилось?» — поинтересовался Ян. «Могло бы случиться, но я был рядом». Взял 3 бутылки светлого пива и вернулся в кабинет в уверенности, что о кубинце и Софии позаботятся. Развалившись в кресле, открыл пиво, откинулся на спинку и воззрился на Химеру. «И кто это был?» – поинтересовался я. «Кто открыл на тебя сезон охоты? Эти ребята всерьез подумывали о твоем устранении. Почему?» Я догадывался, что София Ом располагает необходимой информацией. «Соломаховские подручные. Валерий Георгиевич Соломах – владелец адвокатской конторы. Занимается и еще чем-то. Думаю, незаконным, но ничего толком не знаю», словно оправдываясь в чем-то, проговорила София. «Фамилия Соломах показалась мне знакомой. И что нужно этому господину от тебя?» «Соломах тот самый дядечка, которого вы с кубинцем обучали вежливости в хрустальном грифоне». София улыбнулась и закрыла глаза. Она устала. Но мне нужно было прояснить все, чтобы знать, в каком направлении двигаться. Признаться честно, сначала я решил, что нападение на Химеру связано со мной и моим расследованием. Теперь вроде выходило, что одно другого не касается. Хотя всегда какая-то связь возможна. «Дядечка круто обиделся», — предположил кубинец, раззявив рот в затяжном зевке. Дверь открылась. В кабинет боком втиснулся Ян Табачник с большим, источающим ароматы подносом, уставленным тарелками и чайными чашками. Он поставил поднос на журнальный столик и исчез. «Что тебя связывает с Соломахом?» – поинтересовался я. Кубинец взял с подноса чашку и тарелку. Казалось, он полностью погрузился в поздний ужин. София интереса к еде не проявила, увлекшись рассказом. «Он нанял меня несколько недель назад. Я должна была везде сопровождать его под видом любовницы и обеспечивать охрану. Он не доверяет своим молодцам. У него жена и дети. Они в курсе истинного положения вещей». «Чего он боялся? Зачем ему охрана?» – перебил я Софию. «Кто-то шантажировал его. Не знаю, с чем это связано. Соломах ни о чем не рассказывал. Когда же я задавала вопросы, говорил, что это не мое дело. Думаю, что прессовали его в связи с необычными сексуальными увлечениями. Соломах весьма любвеобилен». «Он и тебя домогался?» – не сдержался я. «Не без того. Сначала все было нормально, чистый бизнес. Потом его несколько переклинило, и он решил, что неплохо бы мнимую любовницу превратить в настоящую. Я отказалась. Отказ он не воспринял и попыток не прекратил. В тот вечер я как раз решила, что с меня хватит. Собиралась его послать, но появился ты, и вопрос решился сам собой». «Почему Соломах прислал в твою квартиру людей? Ведь ваши деловые отношения закончились». Я отпил пиво. София села и взяла в руки чашку с чаем. «Соломах из той породы людей, которые считают всех, кто на них работает, своей собственностью. Он не привык ничего терять», — призналась София, отхлебывая чай и морщась. Чай был горячий. «Я вспомнил!» — Внезапно оторвался от тарелки кубинец. Я вспомнил, где встречал эту фамилию. Валерий Соломах – персонаж из нашего списка. Он активно общался с городишек. О, нужно нанести ему визит вежливости. Обрадовался я возможности поправить положение Софии, не отвлекаясь от расследования. Заодно растолкуем ему правила поведения в обществе. Вот ведь феодал недобитый. Я допил пиво и бросил бутылку под стол. Все. Собрание закончено. По постелям. А я еще позвоню этому Соломаху. С ума сошел? Удивился кубинец. Уже 3 ночи. Вот и пусть понервничает, сволочь. Я был страшно разозлен. Не терплю феодалов ни под каким соусом. Помог подняться Софии и перепроводил ее в комнату, в которой она провела прошлую ночь. Потом вернулся в кабинет. Дело прежде всего. Только вот телефона Соломаха у меня нет. Забыл спросить номерок у Софии. Обеспокоить ее теперь не очень удобно. На мое счастье, необходимой информацией располагал Гонза Кубинец. Прежде чем уйти, он оставил лист с циферками на моем столе. Я набрал номер. К телефону долго не подходили. Но я был готов к этому и ждал до упора. Наконец гудки прекратились, в трубке раздалось тяжелое сопение, затем злой голос спросил. «Кто это?» «Владимир Соломах?» – поинтересовался я. «Да! Какого рожна, спрашивается, вы звоните посреди ночи?» «Если дело того не стоит, обещаю вздернуть вас на рее моего катера!» – проорал в трубку Соломах. «На катерах рей нет», – поправил я. «Ничего, поставлю!» – пообещал Соломах. «Я звоню, чтобы сообщить, что ваши ребятки, посланные с визитом дружбы на квартиру к известной даме, ныне находятся на попечении криминальной полиции Васильевского острова. Часть из них в больнице, один погиб». Молчание на другом конце трубки означало, что я услышан. «Кто вы?» – раздалось хрипение. «Доброжелатель и очень хороший знакомый Иоланды Городишек. Помните такую?» – бросил я пробный камень. Вновь повисло молчание. «Чего вы хотите?» – вязкий голос походил на кипящее болото. «Думаю, нам стоит встретиться и поговорить. Имею к вам несколько вопросов», – предложил я. «Где? Когда?» – рыкнул Соломах. «Послезавтра, в час дня». «Возле здания биржи на причале! Буду вас ждать!» Приказным тоном рявкнул Соломах и бросил трубку. Я открыл бутылку пива, припал к горлышку и сделал 4 хороших глотка. Прихватив бутылку с собой, отправился в свою спальню. Утро началось с появления Григория Лесника. Прямо традиция образовалась. Лишь солнце встает на нашем крыльце, Григорий Лесник. Провалялся бы в постели до вечера. Так на тебе. Кубинец ворвался в мою комнату, раздвинул шторы и заявил, что если я впредь намерен рабочее время проводить под одеялом, то он, пожалуй, поищет себе нового компаньона и другое место работы. Пришлось подняться. Приняв душ, облачился в легкий костюм, нацепил на шею галстук-шнурок и спустился в гостевой кабинет, украсив лицо самой радушной улыбкой из имевшихся в моем арсенале. Такой встречает любимого друга, которого не видели несколько лет. «Доброе утро, господин Лесник! Искренне рад вас видеть. Не согласитесь разделить с нами завтрак?» Мое приветствие привело инспектора в замешательство. Он не знал, как отреагировать на приглашение. Отказаться – обидишь хозяев. Принять – поставишь себя в определенную зависимость. «С удовольствием!» – наконец принял он решение. Мы отправились на кухню. За завтраком разговаривали о политике. Лесника очень интересовал вопрос, связанный с восстанием албанцев в Косово. Проблема мирного урегулирования этого конфликта не давала ему покоя. Он рассуждал о мирном соседстве албанцев и сербов, о возможностях вмешательства Организации Объединенных Наций, о предположениях Соединенных Социалистических Штатов Америки. Американцев лесник резко критиковал. Кухонный политик. Ему бы бразды правления в руки. Вопрос решился бы мигом, и все были бы счастливы. И никто не ушел бы обиженным. Покончив с завтраком, на который не спустилась Химера, мы вернулись обратно в кабинет. Кубинец погрузился в какие-то бумаги, громко хмыкнув. Я улыбнулся леснику, ожидая его первого хода. «Знаете, Туровский, если бы не ваши могущественные покровители, я бы давно прикрыл вашу лавочку!» Ужасно смущаясь, заявил Григорий Лесник. От удивления я раскашлялся. О каких таких покровителях он говорит? Буквально окаменел от внимания, надеясь, что он прояснит свою мысль. «Там, где появляетесь вы, остаются одни трупы, Туровский. Может, хватит изображать из себя жнеца смерти? Смените имидж!» «Вы там что-то о могущественных покровителях упоминали?» — прикинулся я наивной овечкой. Григорий Лесник демонстративно воздел очи к потолку и шепотом сообщил. «От самого пришло письменное распоряжение вас не трогать и во всем вам содействовать». Ясно. Инспектор имел в виду государя-императора, которому я с месяц назад умудрился спасти жизнь. «У меня связаны руки, я ничего не могу сделать», — пожаловался лесник на свое бедственное положение. «Вы задержали гостей по указанному адресу?» – перебил я его излияние вопросом. «Да», – неохотно ответил он. «Утром в участке появилась толпа адвокатов из конторы Саламах и сыновья. Пришлось всех отпустить». «С какой радости!» – возмутился я. «Они вторглись на частную территорию». «Господа адвокаты заявили, что задержанные нанесли визит даме, которая некоторое время сотрудничала с их боссом». «А взломанная дверь?» «Никакого взлома не было. Госпожа Ом, хозяйка квартиры, дала им ключи», — развел руками Григорий. «Она будет все отрицать», — предупредил я. «Тогда мы их обязательно задержим и предъявим обвинения», — пообещал инспектор. «Могу я, кстати, переговорить с пострадавшей?» Пришлось идти за девушкой.